И вот Женя, ошеломленная, в полном непонимании, что с ней творится во сне она или наяву, поспешно усажена в шикарнейшую пролетку лихача и вихрем мчится, куда не ведает. Оборвашка оборвашкой, кудлашка кудлашкой, рядом с шикарнейшей красавицей-дамой, которая представляется ее одурманенному воображению не иначе, как благодетельной феей, вовремя прилетевшей, чтобы вырвать ее из когтей злых чертей». А не более как 3 года спустя Женя обитала в собственном, скорее, дворце, чем доме на английской набережной, слыла в насмешливо-завистливой столичной сплетне невенчанной княгиней и растила дочку ярко выраженного романовского типа, в которой августейший родитель души не чаял. И в льстивую ли угоду ему, по эстетическому ли в самом деле восторгу к красавице, большой миллионер и большой чудак-банкир Мюнхенов, вдохновленный поэт в душе и лютый аферист в своей конторе, удочерил Женю и завещал ей значительную часть своего состояния. Затем объяснял он, что желаю увековечить свою скромную, ничем не прославленную, обреченную забвению фамилию, слив ее с такой бессмертной красотой. Действительно, хороша была эта Женя Мюнхенова, даже сверхчеловеческой какой-то, божественной, олимпийской, что ли, почти страшной в обаятельной силе своей афродитиной красотой. Ни один портрет ее, ни один бюст не удался художникам, хотя кто только из знаменитостей последних 2 десятилетий прошлого века не писал или не лепил Женю. А фотография лишала красок, обращала в мертвое тело, не вспрыснутое живой водой. Несравненность и, может быть, невоспроизводимость своей красоты Женя сама лучше всех знала. Однажды, вновь прибывший в Петербург секретарь французского посольства, воображая быть любезным, спросил ее, много ли таких прекрасных женщин в России. Женя очень спокойно поправила. «Вы, вероятно, хотели сказать на земном шаре». А в другой раз, в общем разговоре о красавицах Петербурга, с таким же спокойствием высказалась. «Красивых женщин в Петербурге одна я, но есть 2-3 хорошеньких, например, Зинаида Багарне, Мария Петина, Елена Мравина, то есть самые прославленные и великолепные богини красоты в Старом Петербурге». В отличие от многих красавиц, Женя Мюнхенова была и умственно одарена богата на зависть. 18-20 лет ее никто из вновь узнавших не хотел верить, что она еще недавно босоногой девчонкой пасла гусей и уток на берегах Вилии. Женя с поразительной легкостью овладела русским, французским и английским языками, много охотно и толково читала и умела интересно поддерживать решительно всякий разговор, возникавший в ее салоне. Память о ксензе, погубителе ее девичества, оттолкнула ее от католического духовенства и церкви и сделала вольнодумкой. Но католическая наследственность и закваска сказывались в Жене чрезвычайным интересом к мистическим явлениям и учениям века. В этой области она была настоящий профессор, но нельзя сказать, чтобы из легковерных, напротив, со спиритическим, например, движением, очень сильным в то время, она вела самую скептическую полемику. Проблистав таким образом 3 или 4 зимы, Женя Мюнхенова скрылась с петербургского горизонта так же внезапно, как над ним воссияла. Говорили, будто она бросила своего высочайшего почти что супруга ради какого-то офицера, даже не гвардейского, а из провинциальных армейцев. Если это и было, то должно быть ненадолго, потому что вскоре Женя начала мелькать то здесь, то там за границей, одинокая в скромных буржуазных условиях жизни и, по-видимому, очень стараясь не привлекать к себе общественного внимания. Но с ее лучезарной красотой это было мудрено. Всюду тянулся блестящий след, как за ярким метеором. Наконец, и того добилась, исчезла бесследно. Был слух, что обманула Женя надежду банкира Мюнхенова сохранить в ней фамилию свою. Вышла в Триесте замуж за богатого левантинца, красавца и авантюриста, каких мало. Но овдовела, а по смерти мужа, которого, кажется, очень любила, замкнулась, словно в монастыре в пустынном имении, где-то не то в Киликии, не то в Сирии, и усиленно предалась изучению оккультных наук». Дочку ее отец воспитал под новым и схлопотанным именем в лучшем из провинциальных институтов.